тренинги. Развитие российского рынка услуг бизнес-образования началось с семинаров и тренингов. Продолжительность большинства – от нескольких часов до 2-3 рабочих дней. Поэтому этот вид краткосрочного обучения удобен для людей, время которых дефицитно. Он достаточно широко распространен на Западе. Как услуга, предоставляемая клиентам, семинары и тренинги имеют несколько существенных преимуществ. Эта услуга хорошо понятна заказчикам. По анонсу и плану проведения семинара или тренинга, руководители и сотрудники компаний легко могут принять решение, стоит ли им участвовать в таком мероприятии. Времени потребуется не очень много. Ее стоимость также невелика. К сожалению, как и во всякой индустрии бизнеса, стартующей с нуля, в проведении семинаров и тренингов с самого начала появилось слишком много накипи. Некоторые так называемые бизнес-тренеры, проводящие сегодня семинары и тренинги, теоретики. Они понятия не имеют, как ведутся дела в реальном бизнесе. Часть из них – те же вузовские преподаватели, другая – психологи. Многие из них рассматривают семинары как модные занятия, которые позволяют значительно больше зарабатывать. Откуда у них знания и опыт, которые они должны передавать участникам семинаров и тренингов? Из нескольких прочитанных книг. Они считают, что теперь могут учить жизни и бизнесу заскорузлого ЧПшника, который после 12 лет предпринимательства имеет несколько точек на рынке и поезженную BMW. Лично я уважаю людей, которые тяжелой ценой, преодолевая сложности, делают дело. Трепачи, которые хотят только учить других, не способны на что-то толковое. Какой вывод сделают для себя бизнесмены-практики, которые придут на семинар такого тренера? Они решат, что все подобные мероприятия – это рассказывание сказок за деньги обманутых предпринимателей. Поэтому тренинги, проводимые экспертами и бизнес-тренерами Capital Consulting, отличают три ключевых принципа. Первый принцип. Ведущие наших семинаров и тренингов – практики, то есть действующие коммерсанты, руководители продаж, директора и собственники компаний. Их опыт основан на многих годах переговоров с клиентами и продаж, руководство реальными бизнесами, и они продолжают заниматься практической деятельностью параллельно с проведением тренингов. Принцип второй. Максимум времени тренинга идет на практические занятия. На деловых играх, либо переговорах с реальными клиентами отрабатываются необходимые навыки. Вторая по продолжительности часть времени уходит на передачу технологий, стандартов и специальных приемов работы, доказавших свою эффективность в реальном бизнесе. Только самый необходимый минимум отводится на теорию. Третий принцип. Наши тренеры учат на личном примере. Я участвовал во многих семинарах и тренингах, в том числе и тех, которые проводили ведущие тренеры России. К сожалению, практически никогда не видел, чтобы они демонстрировали, как в конкретной ситуации эффективнее всего провести переговоры с клиентом или решить другую практическую задачу. А ведь их личный опыт и пример был бы наиболее ценен и полезен. Почему же они не хотят им поделиться? На тренингах Capital Consulting не принято, чтобы тренер отсиживался в сторонке. Он может показать, как эффективно вести переговоры в наиболее сложных или проблемных вариантах развития ситуации. Потом тренер разбирает свои собственные выступления. Затем участники делятся на группы и отрабатывают приемы ведения переговоров, продемонстрированные тренером. Перечисленные принципы работы наиболее ярко проявляются в полевых тренингах продаж, которые мы активно используем в рамках сотрудничества с нашими постоянными заказчиками. В этом случае наши эксперты-практики вместе с сотрудниками заказчика участвуют в реальных переговорах с клиентами. Разумеется, перед этим они знакомятся со спецификой товаров и услуг, продаваемых заказчиком, чтобы иметь возможность вести переговоры в интересах его бизнеса. Режим проведения таких полевых тренингов может быть разным: и совместные холодные звонки, и переговоры с реальными клиентами. Наши эксперты-практики могут занимать на переговорах позиции наблюдателя, чтобы потом объяснить сотруднику заказчика, что он делал хорошо, а что мог бы и лучше. Однако чаще эксперты занимают активную позицию и личным примером показывают, как эффективно вести переговоры и успешно делать продажи. Впрочем, тренинги являются лишь частью тех работ, которые эксперты Capital Consulting проводят для наших заказчиков и партнеров. В работе мы исходим из четких ориентиров, установленных целями и миссией Capital Consulting. Наша основная цель очень проста – увеличить доходы и ускорить развитие наших клиентов организаций, а для клиентов частных лиц увеличить их личное благосостояние. Услуги компании, в том числе семинары и тренинги, лишь средства для достижения этих целей. Здесь самое время задать вопрос: могут ли семинары и тренинги сами по себе обеспечить результат, например, увеличение продаж? Ответ: нет, не смогут. Если кто-то предлагает вам проведение тренинга продаж и гарантирует, что после него ваши продажи возрастут, не верьте. Предположим, вы направили несколько сотрудников на тренинг продаж. Он был проведен достойно, обучающиеся получили новые знания и познакомились с практическими технологиями в области продаж. Более того, они отработали на практике новые приемы ведения переговоров. Значит ли это то, что после тренинга продажи этих сотрудников увеличатся и доходы компании возрастут? Рассмотрим все возможные варианты. Вариант первый, самый грустный. Бывает, что сотрудник не лоялен по отношению к компании, в которой работает. Если он попадает на тренинг, то может прийти к окончательному выводу, что его недостаточно ценят и оплачивают, и сразу после него уйти в другую компанию. Тренинг в этом случае срабатывает как катализатор давно вызревавшей ситуации. Понятно, что в этом случае продажи не только не возрастут, но даже могут уменьшиться. Представьте себе, каково директору, который за деньги компании отправил учиться такого оболтуса. Теперь представьте, каково менеджеру по продажам компании, проводившей этот тренинг. Ведь он убедил директора, что полезно инвестировать деньги в обучение сотрудников. Как теперь смотреть директору в глаза? Хорошо еще, что такое происходит не слишком часто. Второй вариант. Бесполезный. Ваш сотрудник принимает участие в тренинге, смотрит, слушает и даже участвует в переговорах. Однако многие люди ленивы и всеми силами избегают всего нового. Таков и этот сотрудник. Когда после тренинга он выходит на работу, то не меняет в ней абсолютно ничего. Разумеется, увеличение доходов компании в этом случае ждать не приходится. Чтобы оправдать свое бездействие, он может рассказывать, что тренинг был слабым и бестолковым. Кстати, из-за этого может возникнуть неверная оценка тренинга руководством компании-заказчика. Опасность довольно велика, если на тренинг направляется только один сотрудник, и потом, по его мнению, делаются выводы. Психология русского сознания такова, что хвалить кого-то или что-то не принято, зато ругать с удовольствием. Более объективную оценку полезности тренинга легче получить в том случае, когда направляются несколько сотрудников. Если хотя бы часть из них начинает работать по-новому, то тренинг, скорее всего, достойный. Окончательным подтверждением положительной оценки является видимое увеличение принесенных ими доходов. Третий вариант, самый позитивный. Ваш сотрудник после тренинга начинает активно использовать полученные знания и навыки. Повышается эффективность работы с клиентами и увеличиваются продажи. Сотрудник выходит на новый уровень работы и продолжает развиваться. В данной ситуации можно ожидать долгосрочного увеличения продаж для компании. Такие сотрудники, которые способны сами внедрить в свою работу новые знания и навыки, выйти на следующий уровень и удержаться на нем, составляет обычно 5-10% от общего количества менеджеров по продажам. Четвертый вариант. Самый распространенный. Ваши сотрудники после тренинга начинают применять в своей работе новые знания и навыки. Вначале это приводит к повышению качества работы и увеличению продаж. Однако потом возникают ситуации, в которых новые приемы срабатывают не так хорошо, как хотелось бы. Истинная причина происходящего в том, что сотрудники еще недостаточно натренированы и не отточили навыки на практике. Многим слабым, ленивым и консервативным людям проще всего прекратить использовать новые и вернуться к старым методам. Результат работы компании улучшается, продажи увеличиваются, но лишь на время. Именно поэтому компании, имеющие большой опыт в заказах корпоративных тренингов, организуют их регулярно. Отдача от них повышается на определенное время, в среднем от 2 до 4 месяцев, после чего компания заказывает следующий тренинг. Главный вывод таков. Тренинги продаж, как бы хороши они ни были, сами по себе не могут увеличить продажи. Бизнес-тренер может передать учащимся знания, практические технологии и навыки работы, но будут ли они использованы в работе, за это ведущий тренинга не отвечает. За это ответственны сами участники тренинга, а в некоторых случаях также их непосредственные руководители. И только в том случае, если новые знания и навыки действительно будут использоваться в работе, можно ждать увеличения продаж. Максимальный результат, который можно ждать от тренинга, участники не только получили знания, но и отработали на практике новые технологии и приемы переговоров с клиентами и продаж. Они готовы применять эти приемы в своей работе. По своему опыту скажу, тяжелее всего заставить себя что-то сделать в первый раз, во второй раз уже легче. А к 50-му-100-му все идет легко. Поэтому так важно, чтобы участники тренинга с самого начала попробовали провести переговоры с использованием новых приемов непосредственно на тренинге. Потом использовать новый прием в реальной работе будет значительно легче. Вернемся к основной цели Capital Consulting – увеличить доходы и ускорить развитие бизнесов заказчиков. Достаточно ли для этого тренингов? Нет, в большинстве случаев сами по себе они не могут гарантировать такой результат. Здесь необходим другой вид сотрудничества.